Глава седьмая. Снежинки садились ему на лицо. Было очень холодно. Джексон собирался было пройти вдоль по улице, но обернулся и взглянул на привокзальный ресторан, примостившийся под аркой городской железной дороги. Если Ольга пряталась в отеле с тех пор, как Тельма отправилась встречать его к тюрьме, то теперь она страшно голодна. И он заспешил к ресторану. «Я хотел бы взять с собой несколько сэндвичей», — обратился он к девушке за стойкой. «Все равно с чем. Главное, побыстрей. Я тороплюсь. Кроме того, кусок шоколадного торта и пол-литра кофе». Девушка кивнула и крикнула в сторону раздаточной. «Два сэндвича с ветчиной и два с курицей. С собой. С белым хлебом. И поживее». Она вновь повернулась к Джексону. «Кофе с сахаром или со сливками?» «Сам не знаю. Дайте мне лучше пакетик сливок и сахар отдельно. Смешаю на месте». «Хорошо», — мило улыбнулась девушка. Она положила перед ним пачку сахара и сливок, налила кофе в пакет и уложила все в целлофановый пакет. Потом отрезала кусок шоколадного торта и завернула его в оберточную бумагу. Между тем подоспели сэндвичи, и она упаковала все вместе. Джексон быстро расплатился и вышел. Люди уже начинали свой трудовой день. На стойке утренняя газета. И когда в отель вошел Джексон, администратор как раз читал ее. На первой странице красовалась загорелая физиономия Джексона. Это фото было сделано после его отпуска, и с лица все еще не сошел загар. И тем не менее в отеле его никто не узнал. По мнению обывателей, убийцы встречаются только в газетах и телеспектаклях. Им нечего делать в 4 утра в отелях и ресторанах. Отель был маленьким и очень современным. Молодой служащий за окошечком администратора изучал прессу. Джексон стряхнул снег с пальто и шляпы. «Собачья погода, не правда ли?» — заметил молодой человек. «Все уже решили, что наступила весна. Но, как назло, опять повалил снег». Джексон отложил в сторону свой пакет. «Что верно, то верно. Я таскался к своим знакомым, но у меня сломалась машина. Могу ли я получить у вас номер, пропади все пропадом?» «Конечно, с ванной или без?» Служащий положил перед ним формуляр. «Можно и без». Джексон записался под именем Джона Корбита и дал свой последний адрес в Чикаго. 3:16, — с улыбкой произнес молодой человек и протянул ему ключ. «Если не возражаете, задаток $5». Когда Джексон доставал деньги, на столе администратора неожиданно заговорило радио. «Внимание, внимание! Всем патрульным машинам! Повторяем!» «Я настроил его на полицейскую волну», — пояснил молодой человек. «Это чтобы быть в курсе всех дел. Кроме того, в наши дни так много происшествий в отелях. Гангстеры производят налеты сразу в 5 или 6 отелях одного района. Вот таким образом и узнаешь, что творится вокруг». Джексон положил перед ним 20-долларовую банкноту. «Ну и что вы будете делать, если возникнет опасность?» «У меня имеется револьвер», — самоуверенно ответил тот, гордо глядя на Джексона. Радио опять заквакало. «Все патрульные машины получили приказ на розыск Харта Джексона. Он может оказаться в любой части города. Внимание! Возраст 35 лет, рост 186, вес приблизительно 170 фунтов. Чернутые, тронутые сединой волосы, загорелый, чисто выбрит. Возможно, ранение лица вследствие автомобильной аварии. Последнее время на нем было хорошо сшитое старомодное пальто с бархатным отворотом и светло-коричневый костюм». Молодой человек дрожащими руками выложил сдачу перед Джексоном. Тот сунул правую руку в карман и оттопырил его. «Ничего не поделаешь, парень». «Да», — боязливо выговорил он и покосился на оттопыренный карман Джексона. «Что вам от меня нужно? Деньги?» Джексон качнул головой. «С тобой ничего не случится, если не надумаешь разыграть из себя героя». У юноши был такой вид, что стало ясно, делать этого он не собирается. «Да что вы, сэр!» Джексон взял сдачу и пакет. «На каком этаже находится прачечная?» «На третьем. Осмотрим ее вместе». В маленьком помещении прачечной Джексон приказал молодому человеку лечь животом на пол. Затем связал ему руки и ноги и достал с полки большой пакет. «Ты мне понравился, парень, но я вынужден закрыть тебе рот. Но то, что я говорил внизу, остается в силе. Не вздумай что-нибудь выкинуть, какую-нибудь штучку. Если ты спокойно пролежишь здесь полчаса, то с тобой ничего не случится». Джексон запер дверь снаружи. Снова оказавшись в холле, он обнаружил, как сильно он вспотел, и подумал, что совсем не годится в гангстеры. Он вытер пот таким же мокрым рукавом пальто и пешком стал подниматься на пятый этаж. Номер 410 находился в конце коридора в передней пристройке. Дверь была белой и сливалась со стеной. Джексон поискал глазами красную сигнальную лампочку запасного выхода. Она оказалась как раз над его головой. Возможно, барменша была не так внимательна, когда по радио передавали его приметы. К тому же у него на пятках сидели монах и Эванс. Он быстро прошел по коридору и тихо постучал в дверь нужного номера.